Титов, поймав его взгляд, вдруг понял причину невеселого настроения гвардейца. «Если сюда начали приезжать наемники, значит, дело и впрямь запахнет порохом. А где порох, там и смерть. Спокойной жизни конец». «Поворачивай к штабу», — скомандовал Титов Леониду и по радиостанции передал Бигмеру. «Вася, надо найти укромное местечко и спрятать мотоцикл. Не стоит раскрывать раньше времени наш маленький секрет». «Понял». «Машину тоже спрячем, до поры. Явимся к начальству пешие, авось не осерчает». Майор Рендер, высоченный худой блондин с длинными руками, нескладной фигурой и неожиданно толстой шеей. Вытянутое лицо, широкий лоб, серые глаза, смотрящие устало, но твердо. Форма на нем сидела, как на вешалке. При всем при том, аккуратист. Ботинки начищены, бриджи и китель выглажены. Три треугольника над левым карманом кителя — местный аналог орденских планок. И нарукавная нашивка — знак пролитой крови. По возрасту Рендер давно должен стать подполковником или полковником, но засиделся на должности, даже война не помогла взойти на следующую ступень. В половине второго ночи Рендер не спал. Сидел в кабинете один, на столе разложенная карта, тут же карандаши, ручка, бумага, линейка. На другом столе — фромайзер, местный аналог пишущей машинки. Гостей майор встретил неприветливо. Выслушал доклад Титова, на бумаге даже не взглянул. Зато спросил, где машина. «Сломалась. Водитель пытается починить». «Машина мне нужна. Завтра утром. Если сами не сделаете, отдадите в ремонт». Титов нехотя кивнул. «Чего ночью приперлись? Не могли в напреке заночевать?» «Заночуем здесь». Рендер уставился на Титова хмурым взглядом. «У меня нет вакансии ротного командира», — вдруг выдал он. «Ты же капитан, так?» «Так», — подтвердил наемник, девясь быстрому переходу на «ты». «Все должности заняты, а в штаб батальона ты не пойдешь. Зачем тебе штаб? Ты за золотом приехал, а не штаны в кабинете протирать». «За золотом» — стандартная формулировка оплаты наемника. Платили, конечно, не всегда золотом. Принималась только твердая валюта, которую можно обменять в любой точке мира, например, рикостанские эриллы. «В штаб не пойду», — подтвердил Титов. «Ну вот, есть должность помощника ротного командира, есть должность взводного, начальника группы. Я смотрю, твои ребята не первый день воюют и командовать привыкли. Но на всех должностей не хватит». Майор затронул важную тему. Согласно неписанным правилам, наемника можно назначить на должность более низкую, чем занимал раньше, только на определенный срок. Капитан Титов мог стать взводным, но если его продержат на этой должности больше 3 месяцев, он может разорвать контракт. Помощник ротного — это, в принципе, заместитель. В разные годы ее то вводили, то сокращали. Все зависит от структуры подразделения и выполняемых задач. Титов думал недолго. «Помощник так помощник». «Пойду помощником», — сказал он. «На 3 месяца». «Хорошо. А контракты?» «Бланки возьмешь у дежурного. Заполните, я подпишу и поставлю печать». «Можно утром?» «Можно, но лучше сейчас». Майор невесело усмехнулся и посмотрел в глаза Титову. «Я же говорил, надо было в напреке ночевать, а теперь все попали». И посерьезнее добавил. «Завтра начинается эвакуация. Я отвечаю за анедим. Потому я о машине спрашивал, так что подпишу контракт и отправлю к Стейсмеру. Он командует 2-й ротой». «Понял». «Кстати, он 1-й лейтенант, а ты капитан. Сможешь под командованием младшего по званию?» «Ничего, всякое бывало», — улыбнулся Титов. «Бывало, и у меня в подчиненных полковники ходили». Он произнес это таким тоном, что майор поверил. Внимательно посмотрел на капитана, но промолчал. Чуть погодя сказал. «Заполняйте бланки, я потом скажу, где найти Стейсмера. 3-й экземпляр сами отправите или мне переслать?» 3-й экземпляр контракта обычно отдавали в нотариальные конторы или посольство той страны, откуда прибыли наемники. Наемничество на Достее было делом обычным. Международным трибуналом не каралось, так что оформляли все официально. «Перешлите вы», — пожал плечами Титов. «Можешь идти». Машину, конечно, Рендеру не оставили. Перебьется майор. Если анедим можно было назвать маленьким городом, то Ячеста скорее большой поселок. Сплошь частые дома, узкие дороги и всего 2 улицы. Здесь размещался штаб 2-й роты, а кроме него штабной взвод и тыловые службы. До границы отсюда было неполных 5 километров. Командир роты, 1-й лейтенант Стейсмер, тоже не спал. Вообще такое впечатление, что ночное бдение здесь чуть ли норма. В отличие от Рендера, Стейсмер выглядел полным сил, отдохнувшим. Кстати, он был полной противоположностью комбату. Невысок, плечист, упитан. Стрижка под ноль, тонкие усы, кустистые брови и глубоко посаженные карие глаза. Взгляд пронизывающий, словно рентген. Прибывших наемников пожелал увидеть всех сразу. Бумаги принял, доклад Титова выслушал, задал пару незначительных вопросов, а потом уставился на землян своими темными глазами и сверлил взглядом несколько минут. Он, этот Стейсмер, заметил то, чего не разглядели, да и не могли разглядеть его командиры в штабе кордонной службы и в батальоне. Ротный вдруг понял, что перед ним не обычные наемники, перед ним команда. И что эта команда прибыла сюда отнюдь не для прохождения службы. Нет, тут что-то иное. Слишком напряжены, слишком заряжены на действия, слишком целеустремлены. Сразу видно опытных вояк. И форма, кстати, незнакомая, сидит как влитая. И взгляды, и жесты, и речь. Кого же темные боги и штаб прислали сюда? Если бы не острая нехватка людей и надвигающиеся события, Стейсмер, может быть, и отправил эту семерку обратно. Ну их к черту такое пополнение. Поди пойми, зачем они приехали. Но как объяснить тому же Рендеру причину отказа? «Должность помощника командира роты свободна», — после паузы проговорил Стейсмер хрипловатым голосом. «Если возражений нет, принимайте дела. Третий взвод без командира уже месяц. В нем же свободная секция. Нужен помощник взводного в минометно-пулеметный взвод. Нужен снайпер. Бумаги оформят прямо сейчас, а вы имеете 4 часа для отдыха и обустройства. Казармы роты расположены на восточной окраине поселка. Там же идет строительство еще 2, под батальон». Все это ротный говорил, глядя в глаза Титову. Пристально так глядя, изучающе. И Титов вдруг почувствовал, что этот невысокий бритоголовый здоровяк не верит им. Что-то такое заметил, зацепил. Конечно, дальше догадок не пойдет, но с таким типом надо держать ухо востро. Бдительный черт. «Все понятно, господин первый лейтенант», — сделав едва заметное ударение на звание Стейсмера, сказал Титов. «Бумаги пусть оформляют, мои люди займутся размещением. А я, с вашего позволения, войду в курс дела. В штабе и в батальоне намекали, что грядут события, и мы окажемся на острие». Стейсмер проглотил акцент на звании, ничего не возразил против намерений нового помощника, только глаза сузил еще больше и едва заметно кивнул. «Не возражаю». В коридоре, отдавая бумаги Сорокину, Титов сказал. «Как получите удостоверение, езжайте в казармы, наведите справки. И будьте готовы к выезду. Оружие держите под рукой». «Понял», — кивнул Сорокин. «Ты поаккуратнее с этим типом. Он не так прост». «Знаю. Взгляд у него нехороший. Подозревает в чем-то или просто наемникам не верит». «Не помешает он нам?» «Надеюсь, не успеет. Ему сейчас не до загадок, на носу вторжение. Всем некогда, все спешат. Мы этим воспользуемся». Отпустив разведчиков, Титов пошел к Стейсмеру. «Сейчас предстоит главное — выбрать район перехода. А без знания обстановки этого не сделать. И пусть ротный хоть плешь проезд своим колючим взглядом, сведения надо добыть. И как можно быстрее». «Все, знакомство с ротным хозяйством завтра», — сразу сказал Стейсмер. «А пока общая картина и обстановка на границе». Титов молча выслушал короткий рассказ ротного о состоянии дел в подразделении, о проблемах нехватки людей, имущества, техники и, самое главное, времени. Запомнил основное. Порядок несения службы на границе, система охраны, расстановка постов и секретов, маршруты дозоров, расположение наблюдательных вышек. Ситуация с охраной границы была неважной. В некоторых местах контрабандисты шастали едва ли не толпами. Местные жители ходили к знакомым на той стороне. На все это кордонная служба закрывала глаза, не имея возможности перекрыть границу. Так было до недавнего времени, а теперь все изменилось. И центральный штаб спешно стягивает сюда войска, наскребая где только можно. Шелаги и полная неразбериха. Пограничники вот-вот дадут дёру, опасаясь попасть в руки противника. Вскоре к южной границе Сервиана выйдут войска Матамана, а значит, пусть напряженная, но мирная служба закончится. «А что начнется, никто не знает», — вздохнул Стейсмер. «Либо Матаман перейдет границу, либо встанет на кордоне». «Не перейдет», — вдруг сказал Титов. «Обстрелы возможны, вылазки, но армия сюда не пойдет. Воевать с Сервианом даже в таких условиях они не готовы». Ротный смерил своего помощника недоверчивым взглядом и опустил ладонь на карту. «Давай по роте. 3 взвода разбросаны вдоль границы. 4-й в резерве в качестве маневренной группы. 5-й раздерган. Часть людей занята в тылу, часть передана в 3-й взвод для усиления. Там совсем мало народу. И большую часть твоих людей я пошлю именно туда. Завтра тебе надо объехать все взводы, познакомиться с командирами, с личным составом и проверить систему охраны. Раньше с границей дело имел?» «Частично», — честно ответил Титов. «Утром решишь, куда ехать. Заодно и пополнение отвезешь». Титов кивнул, скрывая довольный вид. Стейсмер словно его мысли читает, отправляет границы. «Все ясно», — повторил он. «Узнаю, как парни оформили контракты, и поеду». «На ночь?» — вскинул брови ротный. «Да какая ночь? В 4 часа уже светлеет. А мы отоспались на месяц вперед. Сам же говорил, дел полно, а времени нет». Он поймал пронзительный взгляд Стейсмера и насмешливо заметил. «Одно из правил наемников. Отрабатывай деньги так, чтобы наниматель хотел заплатить тебе еще. На контракте главное дело, а его можно делать хоть днем, хоть ночью». Стейсмер невольно кивнул. «Ну, разве что. Я как-то не сталкивался раньше с наемниками. Если вы все такие, разные бывают. Но тех, кто отсиживается в тылу или дурака валяет, больше не принимают нигде. Репутация». Титов сложил карту, закрыл журнал со списком личного состава, хлопнул по обложке. «Я пойду?» «Как прибудешь на место, дай знать. Я все время на связи». «Понял». Титов хотел по привычке отсалютовать на земной лад, но вовремя вспомнил и бросил кулак к груди. Стейсмер ответил и проводил своего помощника колючим взглядом. Что-то в нем настораживает. Наверное, излишняя активность и тяга к границе. Неужели шпион? Доложить бы, но времени жалко. А если ошибка? Устроят разнос и больше пополнений не дадут. Пусть Титов и его люди странные типы, но все же это 7 человек, что сейчас главнее всего. Посреди ночи поселок не спал. Во многих домах горел свет, во дворах слышались голоса, ржание лошадей, кое-где ревели младенцы. Жители, не дожидаясь помощи властей, уезжали сами. Умиротворяющие заявления по радио не помогали, а слухи доносили, что войскам атамана близко и могут перейти границу. И надежды на немногочисленную кордонную стражу мало, так что лучше уехать сейчас, в спокойной обстановке, чем потом, под грохот снарядов и свист пуль. Титову эта суета во мраке напомнила тревожные дни кануна войны. Тогда тоже кое-где жители, особенно евреи и цыгане, уезжали по ночам, потому что верили слухам больше, чем официальной пропаганде. И кто не уехал, еще успели пожалеть об излишней доверчивости. Бойченко встретил его неподалеку от штаба. Тихонько свистнул, кивнул на стоящий за кустами мотоцикл. «Поедем», — пояснил он. «Видел, что делается?» «Видел. Далеко до казарм?» 5 минут». Леонид завел мотор, включил фару и неторопливо покатил по дороге, всматриваясь вперед. Разведчики ждали командира в отдельном офицерском домике, неподалеку от казарм. Все дома здесь изначально были расписаны под офицеров роты. Некоторые пустовали, как, например, этот. Когда дежурный узнал, что приехал новый помощник ротного, сразу выдал ключи. Так что к приезду Титова парни успели подготовиться, организовали ужин. Толком поесть вечером просто не успели, вот и решили наверстать сейчас. Титов оценил старания разведчиков, коротко осмотрел дом. 2 комнаты, кухня, небольшая веранда, подсобное помещение, даже душ и санузел. Мимолетом позавидовал офицерам Достея. В СССР, и тем более в России, крайне редко прибывших офицеров встречает квартира. А тут сразу дом. Но выбросил эти мысли из головы как несущественные. Здесь ему все равно не жить. Прошел на кухню, осмотрел стол и сказал. «Поедим, а потом за работу. Что узнали, что услышали, что выяснили, и что из этого пригодится».